Явившись во дворец и услышав о проекте Клеопатры, он, конечно, был ошеломлен. И, вдохновленный ее дерзостью и энергией, наверное, сам воспрянул духом. Она сказала ему, что как только флот сконцентрируется в Красном море, а азиатские легионы прибудут в Александрию, они переправят сокровища под надежным конвоем на корабли, поднимутся на борт флагманского судна и потом на всех парусах поплывут к Индии. План царицы был превосходным, если не считать одной детали. Она забыла, что даже в глубине пустыни все обо всем знают. И что у нее там есть враги, которые уже давно, ничем не выдавая своих замыслов, думают о том, как ее погубить. Набатейцы. Они не забыли, что она выпросила у Антония то, что прежде являлось основой их богатства, монополию на добычу битума, и с тех самых пор ищут способа вернуть свое достояние. И они нашли такой способ. Сообщили о ее маневрах наместнику Сирии, человеку, преданному Октавиану, который тут же заключил с ними союз. Затем эти номады, базировавшиеся в Петре, совершили неожиданный налет на ее корабли и подожгли их. За несколько часов красноморская эскадра выгорела дотла. Новость потрясла супругов. Разумеется, у Клеопатры оставалось еще много кораблей. Далеко не все ее парусники были переправлены по пескам в Красное море. Однако пираты, тоже пользовавшиеся покровительством наместника Сирии, теперь постоянно угрожали ее берегам. И в любом случае, даже если бы, несмотря на их атаки, удалось доставить корабли к Красному морю, их бы там снова подожгли или потопили. Следовательно, путь в Индию был отрезан, а ее последняя мечта порушена. В довершение всего, как бывает в плохой мелодраме, примерно в это же время Канидзи приехал в Александрию и тоже привез катастрофическое известие. Все азиатские легионы перешли к Октавиану. У Антония царицы нет больше ни армии, чтобы защищаться, ни парусников, чтобы бежать. Египет попал в кольцо окружения, потому что, согласно все более настойчивым слухам, Ирод тоже готов совершить предательство. Теперь уже не Актийский залив, а собственная страна оказалась для царицы ловушкой. И они даже не могут скрыться со своими сокровищами в пустыне. При первом известии об их отбытии из Александрии все бандиты с большой дороги бросятся за ними в погоню. Значит, остается лишь один выход. Самый мучительный, но и самый благородный. Умереть, унеся с собой в могилу свое золото. А пока Клеопатра размещает остатки войск на границах страны, не питая, впрочем, никаких иллюзий. Что же касается ее золота, серебра, денежной наличности от последнего сбора налога, всех старинных семейных сервизов, ее кубков, украшений, жемчугов, слоновой кости, изумрудов, мебели из эбенового дерева, рулонов шелка, запасов пряностей, мирры, ладана, других благовоний, то она решает, что при первой тревоге прикажет отнести эти сокровища вместе с легко воспламеняющимися веществами, паклей, смолой, фитилями, лучинами, в единственное место, где она сможет их уничтожить, устроив гигантский пожар, чтобы они не достались Октавиану, в свою гробницу. И вот наступает зима, последняя в их жизни. Период дождей, низких облаков, резких ветров. Когда-то это время года было для них сезоном любви. И именно в зимние, часто холодные месяцы царица зачала троих из своих детей. Однако сейчас, когда пришла беда, любящие снова расстаются. Может быть, они поссорились из-за Иудеи, ведь Клеопатра тысячу раз повторяла Антонию, что ему следовало не превращать эту землю в независимое царство, а отдать ей, египетской царице, что, доверяясь Ироду, он сам готовил почву для предательства, и она всегда это знала. Как бы то ни было, ссорились они или нет, Антоний теперь хочет жить один. На краю города, недалеко от театра и рынка, на выдающемся в море скалистом мысу, он велит возвести для себя длинную дамбу. В этом уединенном месте, говорит он, в непосредственной близости к волнам, он чувствует себя счастливым, избавленным от пустой суеты мира. Чувствует себя настолько свободным, что хотел бы жить здесь до часа своей кончины. И он приказывает рабочим построить для него дом. Они стараются, быстро заканчивают свое дело, и он переезжает в новое жилище. И объявляет, что никого больше не желает видеть. А царица вновь остается одна в своем дворце. И на сей раз ей даже некого за это ненавидеть. У нее нет иной соперницы, кроме охватившей Антония печали. Но она не позволяет себе впасть в уныние. И, как всегда, деятельная начинает производить подсчеты. пока откроется морская навигация, пока Октавиан приедет в Грецию, сосредоточит там свои войска, потом двинется на восток, минует Сирию, приблизится к воротам Александрии, пройдет от 7 до 9 месяцев. Срок беременности. Только плод, который она, царица, будет вынашивать и которому предстоит появиться на свет в результате тяжелых родов, — это смерть. И тут ее мысли переключаются на детей. Как обеспечить им жизнь, достойную их положения, положение отпрысков самой прославленной, самой древней династии? И как сделать, чтобы они тоже могли иметь потомство, плоть от плоти, кровь от крови своей, которому передадут свои имена и царство? Только думать о решении этой последней, самой важной задачи ей придется одной. Супруг не поддержит ее в ее родительских чувствах. Антоний, впав в меланхолию, забыл, что у них 3 детей. Более того, в своем доме на дамбе он не вспоминает даже об Антулле, старшем своем сыне от Фульвии, которого сам вызвал в Александрию. Клеопатра, следовательно, несет ответственность за судьбы 5 детей. И если этой зимой она не примет каких-то мер, чтобы спасти их от мести Октавиана, их ожидает самая жестокая участь. Но какое средство может она найти, чтобы их защитить? Сейчас, когда все вокруг рушится и идет прахом, Антоний придумал для себя новую роль. Внезапно заявил, что хочет окончить жизнь философом. Он даже отрекся от клятвы неподражаемых и выбрал для себя новую модель. По его словам, он желает воспроизвести последние дни жизни Тимона Афинского, старого брюзги, современника Алкивиада, в судьбе которого Антоний будто бы узнает собственную судьбу, потому что Тимон тоже глубоко страдал от человеческой несправедливости и неблагодарности друзей. Немногих близких, которые отваживаются навестить его, Антоний немедленно прогоняет прочь, крича, что возненавидел все человечество. Перед этими преданными ему людьми он разыгрывает свою новую роль с криками, разглагольствованиями о разочаровании в жизни, мрачными репликами. Сколько же времени будет он изображать своего нового персонажа? Невозможно сказать. Никто, по правде говоря, не знает, как он проводит свои дни. Пустота ли царит в его сознании, или он жалуется на судьбу, предается воспоминаниям? Устремляя взгляд на Фарос, на волны, разбивающиеся о дамбу, пытается ли он найти силы, чтобы совершить то, что не удалось ему в Паритонии, когда он хотел пронзить себя мечом? Самое странное во внезапно происшедшей в нем перемене не его отречение от неподражаемой жизни, а та модель поведения, которую он для себя избрал. За всю историю Греции не было человека более озлобленного, чем Тимон, а Антоний, вплоть до момента окончания Актийской битвы, так горячо любил жизнь. Если не считать редких моментов уныния, которые никогда не длились долго, он всегда сохранял веру в будущее, жил радостно. Щедрый, совершенно не злопамятный, доверчивый, даже слишком доверчивый, особенно по отношению к Октавиану, он никогда не пережевывал старые обиды. Он не мог измениться так быстро, так радикально. И в своем одиночестве, подражая своему новому герою, он, конечно, не искал мудрости, а хотел найти какой-то секрет, суть которого даже не умел выразить словами. Надеялся ли он, укладываясь спать в своем пустом доме, что смерть придет к нему незаметно во сне? Или прежде чем встретиться с Октавианом в битве, исход которой был заранее предрешен, хотел в тишине и покое подготовиться к неизбежному концу? Никто этого не знал. Никто не смел его спрашивать, как все чистосердечные существа, прозрачные в своей ненависти, в своих удовольствиях, в своих слабостях и своем величии. Антоний, в тот момент, когда погружался в самые темные глубины своего подсознания, становился абсолютно непроницаемым. И вдруг выясняется, что помимо черт характера, общих для всех людей его эпохи и его положения, в нем можно обнаружить множество тайн. Например, почему он так упорно желает жить у самого моря? Ведь, как всякий римлянин, он всегда предпочитал качающимся на волнах паруснику, скачущего галопом коня. Преследует ли его мысль об акции? Пытается ли он понять, наблюдая за прибоем, какие чары завлекли его в эту фатальную ловушку? Составляет ли в уме нескончаемый список ошибок, который совершил с тех пор, как встретился с царицей? Думает ли об астрологах, о Тимогене и Алексе, которым всецело доверял и которые на протяжении более чем 10 лет готовили его гибель? Вспоминает ли, стоя на берегу закрытого для навигации моря, о Риме, о подлостях Октавиана, о прекрасном лице своей жены, о детях, которых она ему родила и которых он никогда не видел, о том, как она сумела сдержать слезы, когда он расставался с ней беременной, ввиду скалистого острова Корфу. Кстати, недалеко от акции, 7 лет назад. Или он вспоминает мертвецов, которых оставлял за собой во всех своих битвах, вновь видит лица десятков солдат, казненных по его приказу ради поддержания в лагерях воинской дисциплины, перекошенные лица врагов, гибнущих во время атаки под копытами его коня. Но ведь известно, что когда убивал он сам, смерть его не пугала. Видеть, как она приближается к тебе самому, медленно и неотвратимо, вот что страшно. Тогда, наверное, за пеленой дождя, скрывающей стены Фарусского маяка, Антонию мерещится посиневшие лица людей, умиравшие рядом с ним в горах Армении. Он вспоминает тоскливые дни, пережитые им самим во время Второй гражданской войны под Мутиной, когда он утолял голод корнями, дикими травами, подошвами своих сандалий. Но в те времена, когда с ним случались несчастья, он всегда шутил. Даже тем, кто мучился в агонии, умел сказать что-то настолько смешное, что не раз видел, как их последний вздох превращался в улыбку. И вот теперь в его душе сгустился мрак. Его тело, которое ведь не сбросишь, как одежду, давит на него хуже любой кирасы. Ибо он не только обратился в ничто, он, который когда-то удостоился всех возможных почестей, но и не может найти для себя никакого пристанища. Он, римлянин, из-за того, что сам пожелал быть греком, теперь готовится к смерти в городе, где смешались все народы мира, и даже не уверен, что в момент его кончины кто-то произнесет слова, совершит жесты, посредством которых у него на родине близкие помогают умирающим отойти в иной мир. Его тело, разумеется, не пронесут в процессии по форуму. А ведь он одержал столько побед, подарил Риму столько новых земель. И что еще хуже, никто из членов его семьи, кроме разве что Антулла, не подожжет его погребальный костер, не проводит урну с его пеплом до гробницы предков и не наденет его маску. Да и в родительском доме не найдется места для его изображения на алтаре богов Ларов. Как он мог так низко пасть после того, что столько дней подряд философствовал о смерти? Смерть необходимо приручить, кричат, перебивая друг друга афинские, да и здешние философы. И он, Антоний, говорил то же, что и они, повторял, смерть нужно лелеять, как домашнего зверька, каждый день кормить с руки своими мыслями за тем, чтобы перестать ее бояться. Сейчас, когда час его уже пробил, слова эти кажутся пустыми. Сам Цезарь признался, что умирать нелегко. Чувствуя, что слабеет, он публично выразил желание, чтобы смерть пришла к нему. Неожиданно. Антонию судьба отказывает даже в такой надежде. Он пышет здоровьем, никто не плетет против него заговора. Он все еще живет как свободный человек в городе, который еще сохраняет свою суверенность, в стране, куда еще не пришла война. Он даже мог бы, если бы захотел, пуститься на авантюру, попытаться бежать в пустыню, но нет. Как раз этого он не может. Слишком горячая у него кровь, слишком он жаден до жизни. И потом он ведь римлянин до мозга костей, привязанный к армии, к храмам, к городу. Как же ему быть, если он в этих условиях не хочет умирать, тогда как судьба со своей стороны подает ему знак, что пришло время покинуть сей мир? Вот он и разыгрывает эту комедию мизантропии. Лишь для того, чтобы забыть о своем истинном поражении, не о разгроме при акции и даже не о той катастрофе, о которой узнает только сейчас, постепенно, об измене союзников и последних легионов. Свою главную битву Антоний проиграл в Паритонии, в момент, когда захотел обратить против себя самого свой меч и не сумел этого сделать. Только тогда он был окончательно побежден. Побежден злейшим своим врагом, самим собой. Не быть ему ни Катоном, ни Брутом. Вне полей сражения он уже не герой, а просто человек, человек, который слишком сильно любит жить. Как же ему с ней расстаться, с жизнью? Вот о чем он вопрошает море утром и вечером, стоя у кромки воды. А между тем город за его спиной может предложить множество ответов на его вопрос. Там есть книги, философы, врачи, звездочеты, мудрецы, путешественники, наконец, Клеопатра, которая всегда все знает. Кстати, по поводу Клеопатры, друзья Антония недавно рассказали ему любопытную вещь. Несмотря на свои многочисленные заботы, царица в последнее время принялась усердно изучать яды. По слухам, не проходит и дня, чтобы она не экспериментировала на приговоренных к смерти. Предельно сосредоточенная, как всегда, когда что-то просчитывает, она наблюдает за их агонией и пытается найти такое отравляющее вещество и такую дозировку, которые наиболее безболезненным способом освобождают человека от запутанного узла жизни. Поговаривают, будто она заинтересовалась ядом змей. Собрала всякого рода рептилии и одну за другой испытывает их, словно магические зелья, на несчастных, переполняющих ее тюрьмы. «Все это глупость», — решает Антони. «Царица уже давным-давно в совершенстве овладела искусством уничтожать своих врагов так, чтобы никто ничего не заподозрил. На самом деле эксперименты нужны ей для того, чтобы найти наилучший способ эффектно обставить собственную смерть». Но только его, Антониет, от театра еще больше, чем от всего остального, тошнит. И он опять поворачивается спиной к городу, величественной и славной декорацией, которая теперь представляется ему обманкой, заслоняющей собой смерть. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на хаос погребальных сооружений на территории дворца, хотя бы на мавзолее Александра. Как до него Цезарь, Антоний еще недавно прочитывал в очертаниях этого сооружения обещание, ожидающее его в будущем славы. Сейчас оно кажется ему усыпальницей всех его надежд, ярким символом его поражения. Однако, когда он, вопреки всему, обращает в ту сторону свой взгляд, то замечает еще и башню, которая растет с каждым днем, гробницу Клеопатры. Сооружение, которое царица решила во что бы то ни стало закончить, и в строительство которого вкладывает, как и во все, чем занимается, последнюю энергию. Она, разумеется, хочет, чтобы ее гробница была самой красивой, самой величественной из всех. Она намеревается погибнуть именно здесь, вместе со своим золотом, и упорно возводит этаж за этажом, добавляет один склеп к другому. Эту женщину точно ничто не в силах остановить. Ее не только не пугает медленное приближение смерти, но она полна решимости до конца оставаться владычицей своей судьбы. Возникает даже ощущение, что близость конца придает ей дополнительные силы. Достаточно взглянуть на эту гробницу, словно бросающую вызов облакам, чтобы понять, царица превратит свою кончину в венец всей предшествующей жизни. И Антоний вдруг чувствует, как его любимый персонаж, Тимон, начинает расплываться в воздухе, теряет плотность, превращается в сморщенную ветошь, с которой он уже не может себя отождествлять. Он смотрит на море, потом на город, потом опять на море. Царица так часто говорила ему, что море округло, как мир, тот мир, который они должны были завоевать вдвоем. Вот только мечта эта оказалась непосильной для его бедного тела, оказалась химерой, подобной песку, засасываемому прибоем, перемешанному с обломками ракушек, обрывками водорослей, ржавой пылью, кусками старого дерева, жалкими остатками забытых войн, песку, который скоро растворится в универсальном ничто. И тут его взгляд неизбежно возвращается к лесам, возведенным вокруг мавзолея царицы. Клеопатра, наверное, давно знает о смерти все, если в самый ужасный момент катастрофы так упорно достраивает и украшает свою гробницу. В безмерности ее устремлений, в ее безумстве таится какой-то секрет. Он-то и привязывал к ней Антония, пусть и не отдававшего себе в этом отчет. В любом случае, если есть на земле существо, способное сделать невозможное, заставить его полюбить смерть, то таким существом может быть только она, царица. Сказав себе это, он покидает дом на дамбе, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Тот длинный туннель, который ведет к последней тайне, он преодолеет вместе с Клеопатрой. И на Антония нисходит покой, хотя именно в этот момент он узнает самую жестокую новость. Ирод отправил Октавиану письмо, в котором предложил союз и обещал поддержку со стороны размещенных в Иудее римских когорт. Торопясь снискать расположение нового владыки, царь Иудеев упомянул и о том, что перед битвой при Актии много дней подряд уговаривал Антония убить царицу. Октавиан получил документ, простил Ирода и принял его предложение о союзе. Это означало, что не позднее, чем через несколько месяцев, Египет падет. Тем не менее, Антоний никогда еще не чувствовал себя таким счастливым. Он отказался от всех своих амбиций и надежд, понял, что ему не быть тем спасителем, которого ожидает мир. но его будто отпустила какая-то тяжесть. Он с легким сердцем покинул дом на дамбе и направился во дворец, как мальчишка, который окончил игру и теперь возвращается к своей нежной матери. Беззаботно и весело он побежал к Клеопатре, которая одна, как он думал, обладает такой силой, что, открывая ему дверь, одновременно откроет тайну смерти. И царица действительно сделала это, или нечто подобное, потому что не успел Антоний вернуться, как они приняли решение распустить кружок неподражаемых и немедленно создать вместо него новую ассоциацию, которой дали еще более странное название, чем первой — «Общество совместно стремящихся к смерти». Зима закончилась. Октавиан, как они знали, в первый же день открытия навигации поднял паруса и взял курс на восток. Но, невзирая на это, во дворце царицы вновь сменяли друг друга праздники и банкеты. И этот период любви царицы и Антония, несомненно, был прекраснейшим из всех. В смысле чистоты и бескорыстности их чувств. Антоний вернулся к ней сам. Что же касается ее, то она уже могла не бояться соперницы, даже такой, как уныние Антония. Их связь теперь представляла не что иное, как совместное ожидание конца. Они уже ничего не ждали от жизни, кроме тех радостей, которые в каждое мгновение дарили друг другу. Согласно Плутарху, они ни в чем себе не отказывали. Второй кружок ничуть не уступал первому в роскоши и расточительности. В него записывались друзья, решившиеся умереть вместе с ними, а пока жизнь их обернулась чередой радостных празднеств, которые они задавали по очереди. Так с неслыханным блеском были отпразднованы дни рождения Цезариона и Антулла. Первому исполнилось 16, второму — 14 лет. Этими праздниками руководил Антоний. Он пожелал, чтобы на улицах Александрии перья танцевали. По его распоряжению на всех перекрестках были установлены буфеты, и горожане получали бесплатное угощение и выпивку. С тех пор и он, и царица использовали любой предлог, чтобы устраивать все более веселые и шумные праздники. И горожане тоже отдались этому праздничному вихрю. Они, как и Антоний, искали в нем спасение от страха. Ибо все знали, что в первый день открытия навигации Октавиан посадил своих солдат на корабли и вскоре бросит на Египет десятки легионов, которые без труда справятся с армией Антония. Если бы не волна казней, осуществленных по приказу Клеопатры после ее возвращения из Актия, александрийцы подняли бы бунт. Но сейчас они не осмеливались на подобные вещи. И, не будучи в состоянии ничего предпринять, вели себя так же, как их правители, пели, танцевали, предавались обжорству. Не то чтобы горожане, как Антоний и Клеопатра, приготовились совместно умереть, совсем напротив. Очевидно было, что при первой тревоге они перейдут на сторону победителя, ибо никогда-никогда больше не допустят, чтобы, как во времена Цезаря, на их улицах воздвигали баррикады, чтобы поджигали их склады, чтобы катапульты бомбардировали их дома. Но Александрия также знала, что с приходом Октавиана что-то в ней самой умрет навсегда. Может быть, ее душа, ее очень старая душа, родившаяся из того вдохновенного взгляда, которым однажды утром 3 века назад красивый белокурый юноша впервые окинул здешний песчаный берег. И эту мечту, с которой она прощалась, Александрия, как и ее царица, хотела проводить прекрасным праздником, целиком отдавшись радости настоящего мига. Однако Клеопатра, хотя и участвовала во всех развлечениях, безмятежная, сияющая, как всегда, острая на язык и безудержное веселье, втайне продолжала с единственным помощником, своим врачом, изучать науку ядов и неутомимо испытывать их на заключенных. Для уничтожения своих врагов она всегда прибегала к ядам медленного действия, которые приводят человека к смерти лишь по прошествии 2-3 месяцев и создают иллюзию длительной болезни. Жертва умирает незаметно, как бы под воздействием тайного недуга. Еще в те времена, когда посещала Муссион и библиотеку, царица узнала, что самые быстрые яды легче всего обнаружить, а главное, что они вызывают наибольшие мучения. Ее опыты над приговоренными к смерти подтвердили такой вывод. Она видела, как содрогались их тела, как люди, привыкшие всегда сохранять достоинство, издавали крики, низводившие их до уровня животных. Пока она наблюдала за их агонией, мысль о том, что ей придется перенести подобные физические мучения, становилась для нее все более неприемлемой. Но, с другой стороны, выбрав яд медленного действия, она не сможет сохранить контроль над своей смертью. Царица хотела, чтобы ее самоубийство не зависело ни от каких случайностей, чтобы она сама выбрала для него место и время, определила, как именно оно произойдет, то есть, иными словами, превратила его в театральное зрелище, чтобы, как бы ни сложились обстоятельства ее гибели, последнее слово оставалось за ней, а не за ее врагом. Она, разумеется, по-прежнему считала, что ее сокровища ни в коем случае не должны достаться Октавиану, и не нашла другого способа добиться своей цели, кроме того, который обдумывала с начала зимы. Поджечь свою гробницу и, когда начнется пожар, заколоть себя кинжалом. Однако кто мог предсказать, как сложится ее судьба? Может быть, как во время Александрийской войны она окажется запертой в своем дворце или в какой-нибудь темнице под надзором врага, без оружия, без яда, отрезанной от преданных врачей. Вот почему она неутомимо продолжает свои эксперименты. И как в годы юности эти занятия, требующие сосредоточенности и терпения, приносят ей успокоение. Именно в них она черпает силы, чтобы потом возвращаться на банкеты стремящихся к смерти, пить, веселиться, как все остальные, смеяться, радоваться жизни, и чтобы, как и ее друзья, делать вид, будто этим празднеством никогда не будет конца. Подробностей тогдашних пиршеств мы не знаем. Не знаем даже, кто на них присутствовал. Во всяком случае, Алексы там не было, потому что он тоже оказался предателем. Он перешел в лагерь Ирода. Антония это известие оставила равнодушным, зато Клеопатра впала в такую ярость, что, если бы могла, удавила всех евреев, какие есть на земле. Немного остыв, она, как обычно, погрузилась в изучение ядовитых веществ и в праздничные развлечения. Судя по всему, собрание нового кружка подчинялись строгим ритуалам, известным лишь посвященным в Дионисийские мистерии. Вероятно, этот кружок, как и кружок неподражаемых, или то общество, что присутствовало на организованном Октавианом пародийном празднике, состоял из 12 членов. Сами же пиршества должны были напоминать те веселые семейные трапезы, которые александрийцы устраивали в своих гробницах в определенные дни, чтобы обеспечить загробное существование своих дорогих усопших. Исполняли ли певцы в залы, где собирались стремящиеся к смерти, те старые песни, посредством которых египтяне вот уже несколько тысячелетий пытались заглушить свой страх перед иным миром? «Человек, благородный и любящий вино, проведи праздничный день в своем доме вечности». Или знаменитый отрывок из беседы разочарованного со своей душой. «Смерть сегодня встает передо мной, как запах цветов лотоса, как пребывание на берегах опьянения». Хотелось бы думать, что да, но никаких подтверждений тому у нас нет. Наверняка можно утверждать лишь то, что культ Осириса с его верой в посмертное воскресение и ритуалами, связанными с питьем вина, уже давно смешался с дионисийскими мистериями. Перед лицом неизбежной смерти адепт греческого бога вполне мог повторить как свою формулу, заимствованную из древних египетских книг. «Ты уходишь отсюда не мертвым, но живым». Но как бы ни были приятны песни, радостные лица, превосходно вино, вкусна еда, в конце концов наступало утро, и пустыми оказывались кувшины и увидали цветы в венках, украшавших головы гостей, и тогда кто-нибудь обязательно вспоминал таинственные слова Бога-Освободителя. Даже в самые счастливые моменты. Никогда не забывай о судьбе, которая уже здесь. Ибо в те дни Антоний и Клеопатра, которые прежде были любовниками, сознательно готовились к тому, чтобы стать братом и сестрой в смерти, и у них уже не оставалось иного будущего, кроме их детей. Только ради детей они еще продолжали борьбу, и делали это, как все, кто знает, что обречен и хочет лишь спасти своих близких, неловко, унижая себя. Нужно признать, что в этой борьбе они оба были одинаково неумелы, одинаково наивны, и Октавиан, который всегда отличался душевной черствостью, черпал в этом неожиданном повороте событий неизъяснимое наслаждение, которое смаковал на протяжении многих недель. Он высадился в Сирии. Клеопатра сразу же отправила к нему гонца, чтобы сообщить о своем намерении отречься от власти и просить его оставить египетское царство ее детям. В знак доброй воли она послала ему свой скипетр и диадему. Октавиан ответил уклончиво, но драгоценные подарки оставил у себя.